Глава 4. 11 августа. Таос. Прошла неделя с того момента, как земляне пытались проникнуть в наш мир, но кроме погибших первопроходцев, они ничего не получили. За это время больше никаких попыток с их стороны не было. Думать о том, что они успокоились и оставили свои попытки, глупо. Тут даже дураку понятно, что в вопросе открытия ворот включалась другая сила. И эта сила сейчас усиленно думает над тем, как до конца расшифровать или взломать этот код, который передал им этот искусственный спутник. У нас была идея открыть ворота и наведаться в гости к этим исследователям, или как их там назвать, и также навести там шороху, все взорвать и сжечь. Но потом мы отказались от этой идеи. Было несколько нюансов. Мы не знаем о землянах ничего. Вообще ничего. Кроме того, что они обладают информацией о нас. И у них есть информация о наработках хождения в другие миры. Где они расположились? Что у них там? Небольшое здание, ангар, секретная база. Это что-то в городе или в горах? То, что Гера сказал, что внутри спутника есть следы морской соли, ни о чем не говорит. Нашли они эту соль в прямом смысле слова под микроскопом, когда изучали внутренности спутника. База, здание находится на берегу моря, океана. Или там просто производство, и эти микросхемы потом оттуда увезли. И самое главное, какова там численность охраны? Понятно, что там сидят не дураки и сделали выводы из уничтоженного нами института в Америке. Так что, скорее всего, охраны там более чем. И вооружение у них явно не пистолеты с автоматами. Гера со своей командой работал, не покладая рук. Только в пятницу с ним встречался, это было 2 дня назад. Он сказал, что замок на коридор туннеля, ведущего к нам, они усилили, но в тот же момент предупредил, как и ранее, чтобы мы сильно не обольщались. При желании, с нужными спецами и аппаратурой, его можно таки взломать, это всего лишь вопрос времени. Короче, мы тут были как на иголках. Геру я почти что силком, как и нескольких его коллег, отправил отдыхать. Парни уже с ног валились от усталости. Сегодня понедельник. Еду на работу в сервис, время почти 8 утра. Слива сидит за рулем кабана и чего-то там тихо себе насвистывает под нос. Кирпич на правом переднем сиденье. Зазвонил мой сотовый, входящий от секретаря Татьяны. «Доброе утро», — бодренько произнес я. «Доброе утро, Александр. Вы просили напомнить с утра, что у вас сегодня запланировано. Погоди, я через 10 минут буду. Хорошо». «Вот же молодцы у меня девчонки. Без них я как без рук. Напомнят и бумажки подготовят». Уставившись в окно, пролетающий за ним Таус, я вздохнул. Опять сегодня будет куча звонков, встреч, рабочих моментов. С этими землянами, чтобы их. Я так и не смог выбраться на остров со Светкой Булатом, хотя очень хотелось, да и обычных дел хватало. То одно, то другое меня постоянно задерживало. В итоге пришлось совсем отказаться от поездки. Все-таки умная она у меня. Света я имею в виду. Я же ей так и не сказал, что к нам сюда громко стучатся. Она видит, что я встревожен, но с расспросами не лезет. Наоборот, пытается всеми способами меня успокоить. Зато мы вчера в парке немного погуляли. Как обычно, Булат был в центре внимания от гуляющих и отдыхающих там жителей Таоса и сожрал все мороженое, которое мы ему купили. А Таос хорош. Красивый все-таки город. Чистенький. Зелени огромное количество. Фонтанов стало побольше. Народу полно. Машин хватает. Ну да, понедельник же. Жители на работу спешат. Утро же. Вон к остановке, которую мы проезжаем, как раз подъехал автобус, и ожидающие его пассажиры шустренько начали грузиться. Садик проезжаем. Детишек родители из машин выгружают и ведут внутрь. В школе дети топают. Вон здоровенную касс ведет получать знания девочку у касса 9 лет, с большим рюкзаком за спиной. И пацана Арки 10 лет. Соседский, наверняка хлопец. Ох, как же не хочется, чтобы вся эта идиллия нарушилась. Я как представлю, что будет, если земляне смогут открыть ворота и хлынут сюда, аж зубы сводит. А вот и ставшим уже родным сервис. Слива пропустил выезжающий из ворот фуру, и у меня тут же щелкнуло. «Дамиан! Бля, что там в деревне-то нашей? Как там Итан? Стройка идет? Люди приезжают? Как его назвали-то? Вопросов у меня было десятки. И это одно из первых дел, которое мне должна была напомнить Татьяна сегодня с утра. А тут сам вспомнил. Не совсем старый-то еще, значит. Ладно, сейчас с Герой свяжусь. Он наверняка все выходные отсыпался, а сейчас уже на месте. Или будет чуть позже. Свяжусь с ним, узнаю, как дела. Потом, что там у меня на сегодня еще. Убейте, не помню. но секретари напомнят. Нужно быстренько все разрулить, и можно будет сходить туда-обратно в деревню. Тьфу ты, вернее, будущий поселок или городок. «Доброе утро, девочки!» — поприветствовал я секретарей. «Доброе утро, Александр!» «Кофе?» — спросила Оксана. «Да, и по делам на сегодня напомните?» «Две минуты», — ответила Таня. «Хорошо». Захожу в кабинет, чую тут же запах растений гномов. Кондейчик шепчет «Красота!». Подхожу к окошку, из него прекрасный вид на внутренний двор сервиса. Разгружают очередную фуру. На эвакуаторе вон чью-то А8 привезли. Трое архи идут за погрузчиком, который шустренько покатился в сторону склада. Из подвала оружейки вышли двое бойцов с цинками в руках и пошли к стоящей платформе. Не иначе в облако собираются. Мля, я и по облаку соскучился. Давно уже там был. Начинаю забывать, как выглядят ящеры-пастухи. Волх у меня есть, этим не удивишь. И тут мой сотовый, который я положил на стол, буквально взорвался звонком. Ну вот, началось. Подхожу к столу, на экране высвечивается имя Гера. В этот момент я прям своей задницей почувствовал неприятности. Или Гера хочет узнать, как у меня дела и как мне спалось? Алло. Саша! — взорвалась трубка. — У нас огромные проблемы. Быстрее приезжайте в институт. Земляне у нас в нашем мире. Я как стоял, так и упал в кресло. — Как так? — Быстрее сюда, быстрее! — продолжал орать в трубку Гера. — Не ори! — начал я орать на него в ответ. — Спокойно! Что случилось, значит, случилось. Без паники. Мы выезжаем, через 30 минут будем. Ты звонил еще кому-нибудь? — Нет. — после небольшой паузы более спокойно ответил тот. — Тогда отбой. Жди пацанов, сам вызову. Едва нажал отбой и начал рыться в телефонной книжке, ища номер тумана, как он позвонил мне сам. — Да. — У крота экипаж поисковиков убили. Снова без здрасти выпалил тот. Второй пропал после нескольких сеансов связи в институте ЧП. На меня как уж от холодной воды вылили. — Гера не звонил тебе? — Только что за секунду с тобой закончил с ним разговаривать. Стараясь держать себя в руках и не орать благим матом, ответил я. — Я сказал, что земляне уже у нас. Благим матом в трубку мне стал орать туман. Секунд 10, правда. Но я аж трубку от уха немного брал. Наравшись, он сказал. «Через 25-30 минут буду в институте. Грача тоже вызову. По телефону долго, и не все известно. Я тоже выезжаю». Туман молча отключился. Открылась дверь, и на пороге кабинета появилась Татьяна. В одной руке чашка кофе, в другой небольшая папка, в которой она мне обычно приносила документы на подпись. «Слива!» Заорал я, чем немало напугал Татьяну, да так, что она аж чашку уронила. Сам я уже быстрым шагом шел к выходу. «Все потом!» — бросаю на ходу секретарю и вылетаю в предбанник. «В институт! Быстро!» — кричу уже стоявшему растерявшемуся Сливе. «Земляне?» — коротко спросил Слива, когда мы уже выезжали со двора сервиса. «Да!» «Твою мать!» — выругался сквозь зубы кирпич. До института доехали за 21 минуту. Сразу замечаем стоящего у входа и аж пританцовывающего от нетерпения Чуба. Слышу визг резины позади. Обернувшись, через заднее стекло увидел, как на стоянку почти боком залетает белая БМВ тумана. Подлетаем ко входу. Туман спустя пару секунд тормозит рядом. «Здорово, парни!» — бросает Чуб, когда мы выбрались из машин. «Давайте за мной, сейчас все увидите и узнаете. Все вопросы там». Из дверей выходит двое охранников. «Тачки припаркуйте!» — кричит злющий туман и бросает им карточку. Следом Сливы ключи отмерено. Пацаны еле успевают их поймать и отойти в сторону, чтобы мы их толпой не снесли. Почти бегом движемся за Чубом, напарником крота. Через десяток секунд он приводит нас в небольшой отдельный гараж на территории института. В нем-то мелкий ремонт машин производили. То какого-то оборудования, то пилили и сверлили, что, в общем-то, это была этакая местная мастерская. Едва входим в помещение, как видим, стоящий посредине машину поисковиков, и рядом с ней несколько человек. Машинально отмечаю, что эту машину я еще не видел. Экипажей у крота уже около 30. Не, основа все та же — Toyota Cruiser. Но с нашими доработками для автономного и долгого передвижения по пустыне. Как я уже неоднократно рассказывал, каждый экипаж старался придать своей машине некой индивидуальности. Крот не препятствовал. Мне вообще по барабану. Вот пацаны изгалялись кто как мог, и у кого на что фантазии хватило. Черепа диких животных, фары, лебедки, резина, дуги — то, что на эти тачки вешал, отчего эти автомобили, после всех доработок, казались верхом какого-то мужества, смелости, отваги и безбашенности экипажа. Абсолютно все в городе и оазисах знали, кто такие поисковики, чем они занимаются, как рискуют, и поэтому к таким тачкам и экипажам относились с огромным уважением, все без исключения. И также было огромное количество людей, которые эти парни вытащили из пустыни и привезли либо в оазис, либо в город. Так и с этой тачкой. Мало того, что у нее спереди было что-то небольшого отвала, так еще на крыше спереди, по бокам, красовались черепа двухголовых гиен. Зрелище, конечно, впечатляло сильно. Не удивлюсь, если в глазницах черепов стоят либо стробоскопы для отпугивания зверей, либо небольшие фары. Такое я тоже уже видел. Около машины крот, череп этого лысого, здорового громилу. Не узнать очень сложно. Дока и двух его коллег в белых халатах. Один копался около открытой водительской двери, второй рылся в багажнике. Рядом с ними небольшие медицинские чемоданчики. Док что-то в колбе стоит, мешает. Увидев нас, тот же убрал колбу в один из чемоданчиков. Быстро здороваемся. «Гера где?» — спрашивает нахмурившийся туман. «У техников», — отвечает крот. «Это тут откуда?» — задает очередной вопрос туман, кивая на тачку. «И почему на водительском сиденье кровь?» «Точно. Я только сейчас ее заметил. А коллега Дока начал откатывать пальчики на руле. Тут же вижу, что их уже сняли с ручек дверей и почти всем кнопкам на панели. У тумана только дым из ушей не идет. Злой он пипец, красный, как архи какой. Он всегда такой, когда очень злой. Грач нормально, кривится от злости стоит, но эмоции сдерживает. Казалось, одна искра, и тут будет куча мата. Слива вон уже воздуха побольше вдохнул. Тот врач или кто он там уже залез от нас, бешеных, в багажник, от греха подальше. «Валер, спокойно», — говорю я. «Все успокойтесь. Слива, Кирпич, тащите сюда Геру. То, что он сильно занят, меня не волнует. А ты рассказывай, что известно на данный момент». Смотрю на крота. Слива шумно выдохнул, но они с Кирпичом тут же на низком старте рванули за Герой. Даю гарантию, Гера весь взмыленный и будет говорить еще пару минут, потом еще раз и еще. А эти двое сейчас возьмут его под руки, ноги и приволокут сюда, может быть, даже парочку дверей каких вынесут. Такое тоже уже было. Слива потом, ну, когда вынес двери, говорил, что его скорость передвижения была выше, чем открывалась сама дверь. Да и опять же, обоим очень интересно послушать, что произошло. Так что доставка сюда Геры произойдет меньше, чем за минуту, ну, две. Двери же будут по ходу движения, и наверняка из персонала кто-то попадется и не успеет отскочить в сторону от этих двух паровозов. Паровозы, правда, потом извиняться будут, но это будет потом. Значит так. Собрался с мыслями крот. Сегодня ночью один из экипажей перестал выходить на связь. По правилам, по ночам они докладываются каждые полтора часа, а тут тишина. Такое бывает редко, но бывает. Заехали там, куда не надо, песчаные бури и все такое. Мы кивнули. Потом доложился другой экипаж. Уже почти под сегодняшнее утро сказал, что они их нашли в башне. У тех пацанов проблемы с рацией, они ее чинят. Сегодня с утра череп, крот посмотрел на здоровяка, увидел на стоянке около большого терминала эту тачку. Это как раз машина второго экипажа. Подошел. В салоне труп одного нашего, второго нет. Ну и позвонил мне, дальше мы вам. Тачку сюда перегнали, наш в морге. Другие экипажи я отправил на точку, откуда второй доложился. Там они около башни все. Крот сглотнул. Машины три трупа поисковиков внутри. У всех по пуле в голове. Вокруг, конечно, прокатились, но толку ноль. С десяток секунд все молчали, переваривая услышанное, потом я спросил, уточняя. «Получается, что ворот открыли около одной из башен, правильно?» «Да, так», — подтвердил крот. «Мы с Герой уже проверили». «Значит, точно, земляне. С нашей стороны открыли ворота. Встречающий встретил землян и нажал тревожную кнопку в башне, на срабатывание которой приехал первый экипаж. Так?» «Да», — снова кивнул крот. «Извините», — раздался голос одного из коллег Дока. «Мы и закончили». «Спасибо, идите», — повернувшись к ним, сказал Док. «Я тут пока останусь. Результаты мне на стол как можно быстрее». Оба ушли, я продолжил. И почти сразу приехал второй экипаж. Троих поисковиков они убили, сели в тачку второго экипажа и поехали к большому терминалу. «Выходит так», — кивнул крот. И во втором экипаже водитель, скорее всего, под столом диспетчеру докладывал, что все в порядке. «Я же вам говорил про кодовые слова», — вновь зашипел туман. «На случай проблемы или захвата кого?» «Да знаю я», — сморщился крот. «Есть они». Первый экипаж, скорее всего, ничего сделать не успел, а второй меньше двух недель работает. От страха все инструкции поди забыли. — Где их нашли? — задал я очередной вопрос. — В паре километрах от города около башни М2. Место очень удобное. Там же обнаружили следы еще от одной машины. Скорее всего, внедорожник, следы свежие. Да и не пешком же они туда пришли. Следы людей. Полно, но пока мы ехали, зверюшки потоптались. Пытались до тел в машине добраться, кровь учуяли. Так что сколько кого было, непонятно. Те, кто там в башне были и встречали землян, отпугивали зверей фаерами. Их там много сгоревших валяется. Соответственно, звери бегали, следы затоптали. Поэтому пальчики откатываем, пригодятся. «Однозначно», — коротко бросил док. Потом обе машины уехали в сторону города. Думаю, у убийц времени было мало, чтобы и тела спрятать, и тачку. А второй экипаж просто так туда приехал. Видимо, близко были, искали первый экипаж, если они на связь не выходили. Вторую машину нашли, внедорожник этот. Да хрен мы ее найдем когда. Сами знаете, сколько у большого терминала машин круглые сутки. Это же и аэропорт, и вокзал в одном флаконе. Да и в другой мир на ней уехали, 100%. Тут да, тут крот прав. Народу и тачек там всегда полно. Точно, ушли в другой мир, согласился я. У нас им спрятаться особо негде. Пацаны снова кивнули. В этот промежуток времени было 3 открытия в миры, продолжил крот. Кораблям, мир динозавров и в лос. Когда он сказал про лос, у меня что-то кольнуло. Уж не из сего хали эти хлопчики пожаловали? Так же загадочно спросил грач. «Вполне», — кивнул туман. «Корабли, там верфи, рабочих, конечно, много, да и деревень рядом хватает. Но как-то сомневаюсь я, что злодеи оттуда. Мир динозавров точно нет. Значит, остается только мир белазов, лос. Как же это может быть? Врагов у нас там полно», — усмехнулся я. «Надо копать. Подключай Хаса и братков, пусть ищут, времени не так много. Но как они открыли ворота? Гера же про код говорил. Как с землянами договорились, если это они, конечно». «Аппаратуру из института для этого сегодня ночью сперли», — ошарашил нас туман. «И утренняя смена нашла 2 убитых охранников у 3 выхода». «И в техническом отделе там кипиш навели», — подлил масло крот. «Чего?» — я начал охреневать от происходящего. «Вон Гера сейчас сам все расскажет», — сказал грач. К нам быстро шли Гера и Слива с кирпичом. Гера, как обычно, был взлохмаченный. Надо же, не тащат они его, сам идет, и идет быстро. «Ну, что там у тебя?» — спросил я, предвкушая крупные проблемы. «Только без паники». «Проблемы у нас». «Это мы уже поняли. Рассказывай давай». Гера снял свои очки, начал протирать их об свой халат и рассказывать. В ночь субботы на воскресенье из нашего отделения отправили сигнал с кодом на землю. Отправили по туннелю, которым воспользовались земляне, когда отправили к нам сюда спутник и тех 2. «Почему тревогу не подняли?» Я начал уже злиться. «Да выслушайте же вы!» Немного вспылил Гера, нацепив очки назад себе на нос. «На выходных была только дежурная смена 2. Мы же всем отделом всю неделю трудились, сами знаете. Вот и оставили 2, хотя в обычную смену их 3. Один из дежуривших его ночью и отправил, когда 2 вышел». «Знаешь кто?» — спросил Гера. «Конечно. Леонида, помните?» «Который шар помогал вскрывать, — обалдел я еще больше». «Да он. Убью, млядь!» — снова выругался туман. Тут разом кивнули все, я тоже. «Он вошел в нашу систему под своим паролем», — продолжал Гера, покосившись на тумана. «Отправил сигнал с точкой открытия и времени у нас, как раз около этой башни. Но у него не все получилось. Он смог открыть ворота только на 5 секунд. Потом канал схлопнулся. Неполные данные ввел. Часть все-таки у меня зашифрована, и достать он их не смог, хотя и пытался». 5 секунд достаточно для выезда машины или выхода нескольких человек», — тут же сказал грач. «Машина вряд ли», — тут же сказал туман. «А вот 2-3 человека могли выйти. Тем более они отправили людей в никуда, и что их ждет на этой стороне, они тоже не знали. То мы им блокировку ставим, то сами сигнал с кодом присылаем и как бы приглашаем в гости. Ясно же, не все гладко. Но все-таки рискнули и отправили». «Земляне знают, что переход прошел успешно?» — спросил я. «Да. Но код тоннеля из-за этого теперь другой. Новый нужно подбирать. Земляне точно замучаются. Можно сказать, что Леонид с одной стороны нам помог. Заблокировал все наглухо со стороны Земли. Им теперь все заново нужно начинать. Но это тоже вопрос времени. Смогли открыть ворота в первый раз, пусть и криво. Но смогли. Смогут и во второй. А с нашей стороны? Все гораздо хуже. Помимо того, что Леонид уничтожил кое-какую аппаратуру у нас, запустил вирус и попытался стереть информацию. Он утащил с собой несколько приборов и антенну, с помощью которых можно дать сигнал в пространство, и земляне его засекут 100%. Но его вред до конца не удался. Мы уже много чего восстановили и восстановим остальное. Да и запасные детали есть. Доступ у него тоже не везде был. Да куда смог дотянуться, там и вредил. — Я его лично четвертую, — подал голос Слива. — Я буду тебе помогать, — также сказал Кирпич. — Мы все будем в этом участвовать, — зло сказал им Туман. — А теперь оба заткнитесь. — Спасибо. Непонятно за что поблагодарил Гера Тумана. Наверное, автоматически. Он вон, бедолага, сам весь на нервах. Я посмотрел список того, что он утащил. Не все он взял, конечно, но шанс есть, если догадается, конечно, как сигнал послать. — А догадается? — Этот может, не глупый. Сколько это у него займет времени, я не знаю. Гера снова развел руки в стороны. Может, день, может, месяц. Земляне, как его получат, мгновенно откроют ворота и уже где Леонид захочет. Он же в лос ушел. — Мы думаем, да, — ответил я за всех. — Вот, в любом месте откроет, если оттуда еще куда с аппаратурой не свалит. Мы, конечно, открытие засечем, но... Он махнул рукой. Дальше все понятно. Пока поднимем тревогу, пока доберемся до этого места, там уже дивизия стоять будет. — А второй-то где из смены? — спросил грач. — Домой уехал. Невесело усмехнулся Гера. — Под утро. Живот у него сильно заболел. Думаю, ему Леонид что-то подмешал в еду. Вот тот и уехал. Охрана подтвердила, что он бледный был, когда выходил. Да и до новой смены пару часов оставалось. А охрана как раз и пошла проверять, кто это там, что выносит. Задумчиво добавил Туман. Там их и ликвидировали. Охренеть, кино и немцы! Буркнул я себе под нос, лихорадочно соображая и быстрее переваривая информацию. Леню этого точно купили с потрохами. Кто-то предложил ему очень хорошую сумму, раз он на это согласился. Тут у него кто есть? Из близких, я имею в виду. Нет, тут же ответил Гера. Один он. И нашли его около Руви, добавил Крот. Поисковики Коржа. Потом он уже перебрался к нам и устроился на работу в институт. — Да, — подтвердил Гера. — Спец он толковый. — И благодарный, — вновь зашипел Туман, — в кавычках. — Его такие же парни от смерти в пустыне спасли. А он на других навел каких-то уродов. Но попадется он мне. — Да хрен с ним уже, — резко сказал я. — Меня больше интересует, кто разработал и провернул такую информацию. — Кому-то мы очень, очень сильно не нравимся, — начал говорить грач. Не нравимся так, что нас решили не отстреливать или взрывать по одному, хотя возможностей для этого хоть отбавляй. И вы прекрасно понимаете, что если задаться целью, то никакая охрана не поможет. У нас решили отобрать все, уничтожить руками землян. Кто-то очень хорошо понимает, чем грозит прибытие сюда большого количества землян. Ну, свой-то кусок пирога они все равно откусят, — заметил Туман. Значит, сейчас они в заднице. И очень жаждут нам отомстить, причем всем сразу. — Точно, они из мира Белазов, — кивнул я, соглашаясь с пацанами. — Только в этом мире мы много кому обломали рога и отправили на тот свет. Я думаю, что это могут быть родственники, дети тех, кого мы либо грохнули, либо кто-то разорился. Хотя нет, для тех, кто разорился, это слишком сложно. Да и крупных всех мы почти на другой бизнес переориентировали. Это месть, кровная месть. — Да, грач, ты прав. Просто убивать нас неинтересно. Им нужно, чтобы нас в грязь втоптали и разорили по максимуму. Лишили нас того, чего мы лишили их там. А за что у нас всегда борется любой? Власть и деньги, — точно угадал Туман. Ты не забывай про всяких чинуш, которых Колун с помощью компромата покойной мадам Ти с местными ментами за решетку прятал, или тех, кто имел струщоб, пока их не снесли. С той же наркоты и казино. Млять, — выругался я. Там список огромный получается. Вы забыли одну незначительную деталь, молодые люди. Неожиданно кашлянув, подал голос док. Естественно, все разом на него посмотрели. Какую? Спросил грач. Кто вывел на Леонида этих злодеев? Откуда про него вообще узнали? Блядь, точно. Видимо, на наших рожах появилось не то удивление, не то прозрение. От этого вопроса и док, увидав это, добавил. Есть еще один или несколько, но, думаю, один. Тот, который работает тут в институте. Тот, который сказал руководителю, или как его там назвать, этой операции. Рассказал про спутник, про два трупа землян, и что будет, когда они сюда прорвутся. И самое главное, док поднял указательный палец вверх, выдерживая паузу. Что после всего этого будет, и что мы всего этого не хотим. А самое главное, мы боимся. Да-да, друзья мои, мы боимся. Я тоже не хочу видеть тут всяких уродов, которыми наелся еще там, на земле, которые могут только грести деньги, балаболить и ничего не делать. Люди для всяких чинуш там — мусор. Мне ваших рож здесь достаточно, и меня абсолютно устраивает то, как я живу сейчас здесь. И перемен я точно никаких не хочу. И вывел он этих мстителей как раз на Леонида, на спеца, который работает с воротами, занимается исследованиями. «Точно, малять!» — ошарашенно сказал грач после небольшой паузы. Да и другие вон стоят, кивают, соглашаясь с доком. «И как же его найти-то?» — немного растерянно спросил я. «Тут же десятки людей работают. Пацаны тоже стоят, молчат. Как найти этого человека, пока никто из нас не представляет? Да и невозможно-то, скорее всего, но док прав, он точно есть». «Значит так!» — крякнул я. «Туман, дуй в мир Белазов. Подключай там всех, кого можно, и ищите этого Леню. Апрель тоже там, на заводе. Короче, не мне тебя учить. Записи с камер смотрели? Я имею в виду, в большом терминале, когда ворота в мир Белазов открыли. Может, Леню этого увидим? И кто там с ним? Хотя группа наверняка разделилась». «Первым делом», — буркнул Крот, — «стерто все». «Как это?» — охренел Туман. «Там же охрана отдельно сидит». «Да вот так. Леня этот или кто-то еще по сети их уничтожил. Я маты озадачил, копает он там сейчас». «Погодите», — нахмурился Гера и снял очки. «Леня точно исключено. Нет у него к ним доступа, там пароли другие. Я это точно знаю». «А вот, походу, и второй человечек нарисовался», — улыбнулся грач. «Останешься тут и разберешься», — тот же приказал ему Туман. «И живым его берите. Гера, ты знаешь, как его вычислить?» «Да», — уверенно заявил тот, затем помолчал пару секунд и добавил. «И записи еще есть. Маты пару недель назад просил нас еще один сервер установить. Побольше, где записи с камер будут храниться месяц. А помимо основного сервера на нем точно записи целые». «Ай, молодца! Ай, красавчик!» — хлопнул себя поляшком Туман и тут же, достав сотовый, начал тыкать кнопки. Через несколько секунд он, уже нажав кнопку вызова, ждал ответа. «Странный какой-то позывной!» — негромко произнес Слива. «Это не позывной!» — тут же ответил Туман. «Это имя. Он грузин, земляк Тамаза. Алло, Мате, привет. Записи смотришь? Нашел? Чё там?» «Ага-ага, хреново, понял, спасибо. Попробуй еще как-нибудь», — и нажал кнопку отбоя. «Есть записи, но толку от них нет», — и тут же пояснил нам. «В потоке машин в мир Белазов было два черных черокеза с нашего завода, в них 6 человек. Лица разглядеть не удалось, сейчас пробуют увеличить картинку. Но это есть наши гости. Один из этих черокезов как раз сначала заехал, а потом выехал с территории института. Охрана на выезде подтвердила, что когда он выезжал, в нем в компании двух мужчин был Леонид, и пропустил его сюда по заявке этого урода. Около третьего выхода камеры нет, он про это знал. Охрана пошла проверять, там их и убрали. Потом выехали отсюда и поехали к большому терминалу. Все сходится. Хм. Толку, конечно, ноль, но хоть что-то. А по доступу к серверу, — продолжил Гера, — сейчас вам парнишку пришлю, он посмотрит по паролям, кто входил и уничтожил записи, так и выясним, кто это может быть. — Если у него только чужих паролей не было, — сказал грач. — Он наверняка не дурак и понимает, что мы будем искать того, кто уничтожил записи. Внезапно зазвонил сотовый Тумана. — Мате снова звонит, — проинформировал нас Туман. — Да, говори. Судя по вытягивающему лицу Тумана, этот Мате говорил ему что-то очень важное и интересное. — Время совпадает, ты уверен? — Понял тебя, благодарю. Скидывай. Нет, мы сами. И дал отбой. — Да не молчи ты, — поторопил я. Сам Туман немного завис, обдумывая услышанное. — Нашли второго, — выдал он, отчего мы аж немного обалдели. — Как? — спросил Слива. — Помните, мы приезжали сюда с утра второй раз, смотрели шмотки тех двух погибших землян, 4 августа с утра? — Помним. — Ну так вот, когда мы вышли из комнаты и направились по своим делам, из соседней комнаты вышел техник с селфи-палкой и диктофоном. «Вот же дебил!» — хихикнул Слива. «Спалился прямо под камерой». «Твою мать!» — выругался грач. «Быстро туда!» — напомнился я. Меньше чем через минуту мы были уже в этом коридоре. Вот дверь в комнату, где мы рассматривали шмотки и оружие, а вон дверь и в соседнюю комнату. «Вон камера!» — кнул висевший под потолком небольшую камеру Слива. Глазок камеры четко смотрел на обе двери, да и коридор хорошо виден. Я резко открыл дверь в соседнюю комнату и, нашарив на стене выключатель, включил свет. «Тут у нас что-то типа кладовки», — послышался Гирин голос. «Вон решетка вентиляции». «Кирпич, иди в соседнюю комнату, где смотрели вещи, и что-нибудь бубни обычным своим голосом», — сказал я ему. «Чё бубнить? Анекдоты, млядь!» Грач уже снял решетку с вентиляцией. Через мгновение мы услышали голос кирпича из соседней комнаты. «Встретились как-то немец, поляк и русский. Тут и без микрофона все слышно», — хмыкнул грач, подходя к перегородке, разделяющей две эти комнаты, и постучал по ней костяшкой пальца. «Гипсокартон, шумоизоляции никакой». «Вот так нас и подслушали и записали», — вздохнул я, хорошо слыша кирпича, продолжающего рассказывать анекдот. «Микрофон для лучшей записи». «Кирпич, хватит там анекдот отравить!» — это я уже крикнул. Раздался звуковой сигнал. «Мне на планшет видео от маты пришло», — держа в его руках, сказал Гера. «Включай». Пришел кирпич. Еще через мгновение мы все смотрели видео с камеры, сгрудившись вокруг Геры с планшетом. Вот из этой комнаты, где мы сейчас находимся, выходит молодой человек в комбинезоне технического персонала с небольшой спортивной сумкой. Покрутил головой по сторонам, сложил селфи-палку, уперев ее в стену, подкинул диктофон, улыбнулся, убрал все в карман куртки и направился к выходу. «А я его знаю», — пропыхтел Слива. «Андрюха Лыжник. Мы с ним в зимнем отжигали. Помнишь, кирпич? Он еще на Ауди своей в сугроб въехал, и мы его вытаскивали». «Точно». «Да, его зовут Андрей Кириченко», — подтвердил Гера. «27 лет». Хотя мы уже и так увидели внизу пришедшие сообщения от маты с его данными, именем, адресом проживания и какая у него машина, семейное положение и так далее, даже вот зарплата у него какая и сколько денег на счету. «Хорошо, маты работает. Быстро». Снова зазвонил сотовый Тумана. «Это маты», — тут же сказал он, посмотрев на экран. «Говори, ты на громкой». «Здорово, мужики», — слышали мы уверенный голос. «Андрей сейчас у себя дома со своей девкой. Я тут попросил ее подругу позвонить ей. Спят они еще. Адрес получили?» «Да, все, пришло. Помощь нужна, могу пацанов выделить». «Нет, мы сами. Отбой». «Добро». «Он что, совсем бессмертный?» — обалдело спросил кирпич или тупой. «Я бы уже свалил отсюда». «Скорее тупой», — хмыкнул Слива. «Туман в лос», — резко сказал я. «А мы поехали этого урода брать». «Сами справитесь?» — спросил грач. «Да». «Туман, я с тобой тогда, помогу». «Добро, Гера, дай команду, чтобы прямо сейчас ворота открыли. Допросить этого урода. Перейди к нам, скажи, что узнали», — быстро говорит Туман мне. «Сделаем». Гера тоже кивает и, резко взяв с места, выбегает из комнаты, крикнув нам на ходу. «Мы еще подумаем, как предателя засечь можем». «Мы с вами, мужики», — повеселел Крот. «Я его в барабане рог согну», — хрустнул костяшками пальцев череп. Чуб свой кулак потирает. «Ну, а я к себе тогда», — махнул рукой док. «Драться и стрелять — это не мое. Аккуратней там, и удачи вам, хлопцы». Все вместе бегом на стоянку. Слива на ходу протягивает мне свою МП-5-ю. Они же моя охрана, всегда вооружены. У них помимо пистолетов еще и по этому маленькому и удобному автомату. Поисковики тоже с оружием, хотя, кажется, череп он у корот калаша у кого-то из охранников с рожками отобрал, бросив ему, что вернет позже. Тот молодец возмущаться не стал. Сейчас пойдет из оружейки, другой возьмет. А у нас времени нет туда бежать, она в другом крыле. Стартуем с дымом из-под колес, но мы намерены. Икс просто резко тронулся. Перед тем, как выехать со стоянки, успеваю заметить, как Туман с Грачом прыгают в его БМВ. Грач на ходу разговаривает с кем-то по телефону. «Давайте, пацаны, найдите их там. Хотя сделать это непросто, я пока даже не представляю, как. Если только этот Кириченко не поможет нам, но держись, урод. Сейчас эту селфи-палку мы тебе в задницу засунем».